Странник. Угоден Зевсу бедный странник, над ним святой его покров. Домашних очагов изгнанник, он гостем стал благих богов. Сей дивный мир, их рук создание, с разнообразием своим лежит развитый перед ним в утеху, пользу, назидание. Через веси, грады и поля светлее стелится дорога, ему отверста вся земля, он видит все и славит Бога. 1830 год.